Из-за спин солдат вышли несколько странных существ, чье сходство с людьми было лишь частичным. Широкие плечи, непропорционально длинные руки и непокорные космы густых волос выдавали в них диких лесных варваров, зверолюдов, когда-то связанных с темными силами, теперь воюющих на службе людского короля. Они неторопливо разбирали ворох сухих веток и бревен, окружая ими основания столбов, словно готовясь к жертвоприношению. Истошные вопли ведьм, умоляющих о пощаде, разносились над притихшей площадью, но звероподобные палачи оставались глухи к их просьбам. Лишь злобное рычание сорвалось с их губ, когда одна из женщин попыталась вырваться. Наконец, когда послушные зверолюды закончили возводить погребальные костры, перед пленницами возник высокий чернокожий мужчина, советник Крейг, в темном балахоне, лицо которого терялось в тенях капюшона. Его глубокий голос, полный суровой торжественности, разнесся над притихшей площадью. «Вы, Альдаирейна, обвиняетесь в богохульстве, пособничестве темным силам и уничтожении ни в чем не повинных людей. Ваши злодеяния не знают границ, а душа каждого невинно убиенного вопиет о возмездии. Посему приговор вынесен, сгореть заживо, дабы очистить ваши оскверненные души, освободить от ваших бренных жизней и защитить от скверны этот край». Обреченные женщины затрепетали, понимая, что все их мольбы и отчаянные крики бессильны перед суровостью вынесенного им приговора. Лишь безмолвные слезы катились по их измученным лицам, когда солдаты раскладывали древесную рухлядь под них. Козлоногие служки подожгли снопы под ногами ведьм, языки пламени взметнулись ввысь, на мгновение озарив страдальческие лица ведьм, прежде чем поглотить их тела. Их надрывные вопли слились воедино с потрескиванием огня, отравляя воздух горькими испарениями. Горестные стоны сменились утробным рычанием, когда пламя начало пожирать их плоть, неумолимо приближаясь к забившимся в предсмертной агонии телам. Солдаты безучастно взирали на казнь, будто привыкшие к подобным экзекуциям. Но даже их холодные сердца содрогнулись, когда отчаянные крики превратились в жуткий, нечеловеческий вой. Кожа ведьм стремительно покрывалась волдырями, рассыпаясь пеплом под беспощадным натиском огня. Дым заволок площадь, скрывая от глаз мучительную смерть несчастных. Лишь спустя долгие минуты, когда пламя начало ослабевать, показались обугленные остовы столбов, на которых висели теперь обугленные, почерневшие тела. Палачи-зверолюды молча взирали на свершившееся возмездие, будто ожидая, что казненные ведьмы вновь восстанут из пепла. Но тишину нарушало лишь потрескивание догорающих углей. Предводитель экзекуторов, стоявший доселе молча, медленно поднял руку, призывая всех к вниманию. Справедливость свершилась, его голос звучал глухо и устало. Скверна, что разъедала эти земли, наконец изгнана. Отныне мы можем вздохнуть свободно, без страха перед кознем проклятых ведьм. Солдаты одобрительно загудели, приветствуя слова своего командира. Солдаты спешно покидали место казни, желая поскорее оказаться подальше от этого места. Никто из них не заметил, как в дымном мареве на руинах столбов на мгновение промелькнули две тени, призраки казненных ведьм, чьи ярые души не обрели покоя. Лишь ветер, завывая меж полуразрушенных строений, уносил их одинокий, полный боли и ненависти вой. Пыль клубилась по обочинам проселочной дороги, когда огромная колонна солдат устремилась вперед. Закованные в тяжелые стальные доспехи, мечники, алебардисты, топорщики и пикинеры мерно шагали, их тяжелые сапоги гулко отдавались в глухом, ритмичном топоте. По бокам несли неспешную стражу эскадроны легких конных разведчиков, внимательно обозревая окрестные леса и холмы. Впереди, в самом центре колонны, медленно выступал грозный строй тяжелой кавалерии. Во главе их восседал сам король Стефан, облаченный в сверкающие доспехи и укрытый развивающимся плащом. Рядом с ним выезжали его приближенные, облаченные в богатые одеяния советники-вельможи, закованные в броню рыцари и предводители отрядов. Позади основной колонны тянулся длинный обоз, груженные повозки, которые тащили за собой упряжки тягловых животных. Эту внушительную процессию замыкали отряды зверолюдов-слуг, внимательно охраняя припасы и поклажу. Когда войско отдалилось от заброшенной деревушки, на горизонте вдруг показались языки пламени. Королевские рейнджеры, рассыпавшиеся по округе, подожгли жалкие строения, оставляя за собой лишь дым и пепел. Затем, быстро нагнав основные силы, они присоединились к марширующей колонне. Под тяжелым гулом многочисленных шагов и цокотом копыт, армия неуклонно продвигалась вперед, оставляя за собой опустошение. Впереди лежал неизведанный путь, полный новых испытаний и неизвестных опасностей. Но воины шли, верные своему правителю, готовые выполнить любой его приказ, даже если это будет стоить им жизни. Над бескрайней зеленой гладью леса, словно стая хищных птиц, пролетала эскадрилья гномьих паровых автожиров. Их тяжелые металлические корпуса с лязгом и скрежетом рассекали разреженный горный воздух, а винты, приводимые в движение мощными паровыми двигателями, создавали гул, похожий на рокот грома вдалеке. Капитан Бруннер Железобород, седовласый ветеран множества сражений с орками, окинул взглядом панораму, раскинувшуюся под ним. Бескрайние, поросшие древними соснами и дубами леса сменялись пологими холмами, поросшими травой и кустарниками. Вдалеке блестела серебряная лента реки, петляющей среди лесистых берегов, а на горизонте виднелись далекие заснеженные пики горных хребтов. «Все тихо», — доложил один из пилотов. «Никаких признаков активности орков или гоблинов». Бруннер кивнул, удовлетворенный докладом. Их эскадрилья была одной из множества, патрулирующих горные районы, где располагалась гномья твердыня Каракозул. Веками они охраняли подступы к священным владениям своего народа, не позволяя орочьим бандам или зверолюдским стаям приближаться к драгоценным рудникам и кузницам. И пока они выполняли свой долг, гномы могли спокойно заниматься своими делами, добывать драгоценные металлы, выковывать мощное оружие и броню, и готовиться к неизбежным вторжениям темных сил, угрожающих их вековым владениям. Бруннер вновь вгляделся в открывающийся перед ними пейзаж. Под ними расстилалась бесконечная зелень лесов, местами перемежающиеся пятнами полян и лугов. Вдалеке виднелись изломанные силуэты холмистых гряд, а на горизонте высились заснеженные вершины горных пиков. Эта земля принадлежала гномам с незапамятных времен, и они свято оберегали ее от посягательств врагов. Гномьи летчики внимательно вглядывались в простирающуюся внизу панораму, выискивая малейшие признаки опасности. Время от времени их взору открывались живописные речные долины, петлявшие среди покрытых густым лесом холмов. Голубые ленты рек мерцали на солнце, отражая его лучи. По берегам виднелись небольшие поселения гномов, лесорубов и охотников, возведенные из толстых бревен и украшенные резными узорами. Вдали виднелись дымки от их очагов, свидетельствующие о мирной жизни этих суровых горцев. Пролетев несколько миль над лесными массивами, эскадрилья гномьих паровых автожиров повернула на юг, углубляясь в земли порубежных княжеств, территории которые традиционно делят люди, орки, зверолюды и гоблины, вечно борющихся за контроль над мрачным лесом. Бруннер чувствовал, как тревога закрадывается в его сердце. Эти земли всегда были для гномов чужими и враждебными. Местные орочьи боссы, вожди козлоногих, лидеры гоблинов, людские корольки – веками оспаривали права гномов на горные владения, пытались ограничить их торговлю, или вовсе пытались их уничтожить. Не раз кровопролитные войны вспыхивали между гномами и равнинными жителями, прежде чем хрупкое перемирие вновь восстанавливалось. Но сейчас, глядя на открывшийся перед ними пейзаж, Бруннер испытывал отнюдь не воинственные чувства. Внизу, обширные земли когда-то были более многогномными и многолюдными, нынче они были заброшенные, опустевшие. Там, где раньше виднелись аккуратные крестьянские наделы, сейчас раскинулись заросшие травой и кустарниками поля. Деревни, некогда окруженные высокими деревянными стенами и башнями, теперь стояли в запустении, их крыши обвалились, а стены покрылись мхом. Короткий период человеческого владычества над местными землями закончено. А ведь все так хорошо начиналось. Лет 20 назад люди из Экендорфа пересекли реку Черепов и под руководством толкового князя начали теснить темных тварей из мрачного леса, и сами заселяли эти места. Гномы даже помогали этому процессу, все-таки люди как соседи были намного лучше, чем орды дикарей, но как видел Бруннер, этому не суждено было сбыться. «Как же мы до такого докатились? Ради чего?» – пробормотал Бруннер, глядя на эту печальную картину. Конечно, ответ для гнома не был тайный, скорее это был неприятный и грустный риторический вопрос, который он себе задавал каждый раз, пролетая тут. Эти земли были разорены войной, опустошительной войной, что бушевало здесь, наверное, всегда, но не между людьми и дави. Рати людских князей и короля Казадора сражались с полчищами орков, гоблинов и прочих темных тварей, стремившихся захватить эти плодородные земли. Всегда вместе, но последние 10 лет людьми двигали корыстные и темные мотивы. И в этом ожесточенном противостоянии крестьяне, ремесленники становились первыми жертвами. Села, деревни, заставы погибали вместе с людьми и гномами. а твари, пользуясь моментом, давили и людей, и гномов. Ужасные последствия не заставили себя ждать. Два братских народа быстро теряли завоевания последних 20 лет. Бруннар сжал кулаки, охваченный гневом. Он прекрасно понимал, что орды темных тварей, сбегающиеся, словно стервятники, на запах крови и смерти, рано или поздно прижмут гномов до домашних пределов. И тогда, когда заслоны из надземных твердынь будут сожжены, гномам придется вступить в схватку за родную землю. Ведь они, как никто другой, знали цену свободы и независимости. Досада и гнев сжигали гнома изнутри. Глядя на эти разоренные, обезлюдевшие земли, Бруннар ощущал прилив сочувствия и к бедным людским крестьянам. Многие из них, без сомнения, пали жертвами кровавых набегов, другие были вынуждены бежать, оставляя свои дома и нажитое добро, из-за глупой войны. А те, кто остался, должно быть, изо дня в день с ужасом ждали, когда же их постигнет та же участь. А ведь это огромная долина, с запада закрытая рекой, людскими крепостями, на юге широкой рекой, а на севере и востоке горами, за которыми следили гномы, была весьма безопасной. Мало какое место в старом свете могло похвастаться таким. Автожиры продолжали свой путь, оставляя позади эти мрачные картины запустения и разрухи. Бруннар окинул прощальным взглядом редкие обветшалые строения, прежде чем они скрылись из виду за горизонтом. Он надеялся, что эта война, опустошающая земли людей, никогда не доберется до гномьих владений. Но в глубине души старый воин знал, что это всего лишь мечта. Уже несколько часов их небольшой отряд гномьих машин методично прочесывал эти гиблые места, выискивая потенциально опасные скопления враждебных существ. Но пока их поиски были тщетны, лишь изредка они натыкались на кучки трупов, сваленных вместе, гнившие останки былых обитателей этих земель. Внезапно автожир чуть заметно качнулся, повинуясь едва заметному движению его руки на рычагах управления. Глаза гнома расширились от удивления. Впереди, среди серой паутины травы и камней, он заметил нечто, что не вписывалось в привычную картину запустения. Приблизившись, Бруннар различил очертания давно заброшенного поля боя. Земля здесь была исхлестана следами копыта и стоптана сотнями ног, а в некоторых местах он различил темные пятна, которые, судя по всему, были запекшиеся кровью. Бруннар поднял подзорную трубку к глазам, всматриваясь в жуткую картину, открывшуюся его взору. На земле, среди примятой травы и камней, лежали тела козлоногих, которых он поначалу принял за обычных унгаров. Но присмотревшись внимательнее, гном понял, что это были вовсе не они. Массивные, покрытые жесткой, щетинистой шерстью туловища, увенчанные козлиными головами с длинными извилистыми рогами, нелепо вывернутые конечности, Бруннар прежде видел подобных тварей, это были кошмарные горы, и более крупные твари, названия которых он не знал. Подавшись вперед, гном заметил, что неподалеку висят в воздухе несколько транспортных автожиров. Они замерли на месте, очевидно, также заинтригованные этой странной картиной. Бруннар слегка наклонил свою машину, давая понять своим товарищам, что он желает присоединиться к ним. Он должен был выяснить, что же здесь произошло. Когда автожир коснулся земли, Бруннар первым выпрыгнул из кабины и, пригнувшись, осторожно направился к ближайшему телу. Сердце его громко стучало в груди, а в голове роились тысячи вопросов. С какой угрозой пришлось сразиться этим существам? Кто они были и как оказались? Думая над этим, гном шел, его бронированные башмаки глухо стучали по изрытой снарядами земле. Медленно обведя взглядом усеянное телами поле боя, он тяжело вздохнул. Война снова принесла свою жестокую жатву. Вокруг него уже суетились шустрые гномы, внимательно осматривая окрестности. Подойдя к небольшой группке одетых в кованые доспехи коротышек, Бруннар окинул их внимательным взглядом. Гномы о чем-то серьезно переговаривались, изредка указывая сухощавыми пальцами на распростертые тела зверолюдов. «Так, что тут у нас?» – негромко спросил Бруннар, привлекая к себе внимание. Один из гномов, с длинной седой бородой, что едва не доставало до самых сапог, медленно обернулся. Глубоко затянувшись дымом из своей подозрительно длинной курительной трубки, он накинул Бруннара усталым взглядом. «Да вот, значит, разбираемся», — хрипло произнес старик. «Непривычная тут у нас мелочь пузатая, а здоровенные горы твари рогатые, минтвары, понимаешь?» Почтительно переглянувшись, двое других гномов молча кивнули, соглашаясь со словами старого товарища. «И что же вы думаете об этом?» Чуть приподняв седые брови, поинтересовался Бруннер. Старый гном лениво махнул трубкой в сторону раскинувшегося перед ними поля, усыпанного бесчисленными телами. «Да вот, смотри сам», — проворчал он, — «этак 10 набежало, не меньше. Да и гляди-ка». Он наклонился и аккуратно подцепил носком сапога один из валявшихся рядом арбалетных болтов. «Имперский калибр, вишь, не орки это, не гоблины», — он презрительно сплюнул. «Люди тут постарались, парни. Да и не просто так, зверюк-то этих, вишь, аккуратненько разделали. По ранжиру, можно сказать». Молодой гном, стоявший чуть в стороне, тихо кашлянул, привлекая к себе внимание. «А почему вы так решили, господин Краган?» С благоговением спросил он, переводя взгляд с болта на старого гнома. Краган устало вздохнул и, не спеша, пнул ногой ближайшего зверолюда. «Да вот посмотри, парень», — проворчал он, указывая на аккуратный, будто хирургически выверенный, разрез на боку твари. «Орки бы это не так сделали, они бы рвали, мясо о хвосте, во все стороны летело, а эти», — он одобрительно хмыкнул, — «эти рубили, как надо, один в один. По технике, знаешь ли, видать, что рука бывалая у солдат, тренированная». Он вновь поднес трубку к губам, выпуская тонкую струйку дыма. «Да и вон», — продолжил Краган, указывая на другие тела зверолюдов, — «видишь, ни один не объеден. Граби или козлоноги мясца бы поотгрызли, а эти? Нет, тут явно не их рук дело. Люди им-то были, причем хорошо обученные и вооруженные». Старый гном снова тяжело вздохнул и покачал головой. «Значит, люди», — подытожил Бруннер, задумчиво постукивая пальцами по рукоятке своего массивного меча. «Да, похоже на то. Но вот только интересно, кто бы это мог быть? Уж больно много их тут понаехало». Краган неопределенно пожал плечами, выбивая трубку о сапог. «Да какая разница?» — буркнул он. «Главное, что они славно потрудились. Не то, что эти», — он пренебрежительно ткнул носком сапога в сторону бездыханных тел зверолюдов. «Нам-то что с того? Порубежные людишки, имперцы, телийцы. Пусть себе воюют, а мы, глядишь, еще чего-нибудь поживиться сможем». Бруннер задумчиво кивнул, окидывая взглядом усеянное трупами поле. Его мысли лихорадочно перебирали возможные варианты. «Если здесь действительно сошлись в схватке две могущественные силы, значит, неспокойные времена надвигаются на их края. А это значит, что и гномам стоит насторожиться и держать ухо востро». Краган тем временем неторопливо пыхтел своей трубкой, а молодой гном с почтением смотрел на старого товарища, ожидая каких-то новых откровений. Бруннер медленно провел ладонью по заскорузлому и отъевшейся в кожу копоти лицу и бороде, затем решительно кивнул сам себе. «Что бы ни готовилось в ближайшем будущем, они будут готовы встретить его во всеоружии». Гномы никогда не отступали перед лицом опасности. Обведя напоследок внимательным взглядом окрестности, Бруннер развернулся и зашагал обратно к своему автожиру. Предстояло многое обдумать и спланировать. Надо лететь обратно в Каракозул. Глава 14. Тяжелые шаги сотен усталых воинов эхом разносились по окрестным холмам, пока армия медленно приближалась к вершине, где должен был раскинуться их временный лагерь. Впереди уже виднелись контуры установленных палаток и мелькали фигуры сновавших между ними слуг. Командиры, закованные в начищенные доспехи, подгоняли бойцов, которые, как им показалось, совсем обленились. За ними с грохотом катились тяжелые обозные повозки, нагруженные всем необходимым для долгого пребывания в полевых условиях. На самом верху холма стараниями многочисленных солдат и зверолюдов уже начал формироваться оборонительный периметр лагеря. Вонзаясь в землю, чистокол из заостренных бревен медленно оплетал вершину, отгораживая ее от внешнего мира. За ним проворные зверолюди принялись рыть ров, обеспечивая дополнительную защиту от возможных врагов. Время от времени кто-то из них ненадолго отвлекался, чтобы перекинуться парой слов с караульными ланскнехтами, наблюдавшими за работой. Тем временем с ближайшей лесной опушки сновали туда-сюда более крупные зверолюды, таская на своих мощных спинах внушительные бревна. Эти древесина шла на возведение не только чистокола, но и первых палаток, под сенью которых воинам предстояло провести ближайшие дни и ночи. Невозмутимо и слаженно исполняя свои обязанности, они не обращали никакого внимания на медленно рассаживавшихся по местам солдат. Внутри лагеря постепенно разворачивалась типичная картина полевой жизни. Одни воины, сбросив с себя изрядно заляпанные походные доспехи, сидели у костров, лениво перебрасываясь редкими репликами и потягивая воду из своих походных фляг. Другие, наоборот, ловко чистили и смазывали свое оружие, беспокойно готовясь к будущим схваткам. Кое-где виднелись группы солдат, оживленно обсуждавших последние новости и делившиеся друг с другом свежими сплетнями. Многие просто дремали, растянувшись в тени сработанных наспех навесов, пытаясь восстановить силы после долгого и утомительного марша. Изредка мимо них, важно поглядывая по сторонам, проходили знаменосцы, аккуратно неся перед собой развернутые штандарты, украшенные геральдическими эмблемами. Цветные полотнища развивались на ветру, придавая лагерю ощущение организованности и воинской дисциплины. Невдалеке суетились повара, готовившие обед для голодных ртов. Пышущий жаром пламя костров разгонял окутавший склон холма полумрак, даря солдатам ощущение тепла и уюта. Время от времени доносился бодрый перестук кованых сапог. Это снующие взад-вперед часовые бдительно несли свою службу, внимательно вглядываясь в темноту за пределами лагеря. Их тревожные окрики иногда нарушали установившуюся тишину, заставляя некоторых солдат чуть заметно вздрагивать. Но в целом атмосфера в лагере была спокойной и умиротворенной. Постепенно, по мере того, как завершались последние приготовления, в армейском стане начинала оживать привычная жизнь. Солдаты, позабыв об усталости, шумно делились последними новостями и слухами, перебрасываясь шутками и анекдотами. Где-то звучали первые нестройные аккорды, когда музыканты пробовали свои инструменты, готовясь к вечернему увеселению. Порой тишину нарушал громкий окрик очередного ротного или сержанта, призывавшего к порядку шумную братью. В конце концов, тыловые подразделения и вспомогательные службы завершали обустройство лагеря. Палатки были готовы принять первых постояльцев, обозные повозки аккуратно выстроились в ряд, а кухни начали источать манящие ароматы варева. По всему лагерю быстро сновали вестовые, адъютанты и прочий вспомогательный персонал, в том числе и полевые медики, готовые в любой момент прийти на помощь усталым воинам. Внутри чистокола воцарилась относительная тишина, нарушаемая лишь приглушенными голосами солдат и редкими окриками часовых. Лишь едва уловимый гул доносился из-за крепостных стен, словно само сердце этого временного города-крепости уже начинало биться, наполняя кровью его живые артерии. Командиры, убедившись, что все основные приготовления завершены, начали собирать вокруг себя своих офицеров, чтобы обсудить дальнейшие планы. Негромкие, сосредоточенные голоса, иногда прерываемые короткими резкими репликами, разносились над лагерем, словно напоминая о том, что завтра воинам предстоит новый тяжелый день. Солдаты, оставшись без присмотра, вновь принялись за свои привычные дела. Одни расположились у костров, с удовольствием вкушая горячую похлебку, другие продолжали заниматься оружием, а третьи просто наслаждались коротким отдыхом, с благодарностью вытягивая затекшие ноги. Повсюду царило ощущение некоторой расслабленности и спокойствия, словно перед грядущей бурей. Хотя солдаты и отдыхали, дух армии, мощный и несокрушимый, ощущался даже в этой временной передышке. Казалось, что эта огромная сила, подобно затаившемуся зверю, лишь притаилась, переводя дух перед тем, как снова ринуться в бой. Король сидел в своей полевой палатке, склонившись над подробной картой местности. Вокруг него суетились его советники, Иоанн и Димитр, прибывших после того, как лагерь более-менее устроился и укрепился. Иоанн, высокий и статный, с пронзительным взглядом, указывал на карту, показывая, как их войско продвинулось за последнее время. «Ваше Величество, мы очистили примерно четверть так называемого мрачного леса. Через несколько дней мы должны достичь ущелья. Если нам удастся его перекрыть, наплыв зверолюдов сократится до минимума». Димитр, молодой воин с волевым подбородком, поддержал своего товарища. «Да, Ваше Величество, мы уничтожили уже больше нескольких десятков тысяч зверолюдов, и при этом не понесли потерь. Враг слишком слаб и беспечен». Стефан молча слушал доклады своих советников, изредка перебирая кончиками пальцев карту, словно пытаясь почувствовать ее. Он был человеком сдержанным, и в прошлой жизни не считал себя нетерпеливым или излишне торопливым. Но, тут они возятся больше двух недель, и его терпение было под вопросом. Его советники каждый раз отчитывались об очередной уничтоженной орде зверей, и казалось, что тварей становится сильно меньше, но каждый раз из густой лесной чащи выбегала очередная волна тварей, и все начиналось сначала. Наконец, он поднял взгляд и остановил его на сидящем в стороне главном ученом. Тот, до этого молча слушавший доклады своих коллег, поднял голову, ожидая вопроса от монарха. Крейг, произнес король, его голос звучал глубоко и уверенно. «Твои люди принесли немало пользы, но что ты можешь нам сказать о наших врагах, что мы знаем о них? Я знаю, ты все это время проводил научные изыскания. К тому же Кириллу мне говорил, что ты помог ему с выпытыванием информации из особо упрямых зверей». Крик выпрямился, поправляя очки на переносице, отложив книгу. Он встал. «Ваше Величество», — начал он, его голос был спокойным и размеренным. «Местные зверолюди, существа, о которых мы знаем крайне мало, они обитают в глубинах мрачного леса, и до сих пор нам удавалось лишь поверхностно изучить их повадки и образ жизни. Однако я могу сказать, что это весьма опасные и агрессивные создания, обладающие невероятной физической силой. Их численность превосходит наше войско многократно, и если мы не сможем взять под контроль ущелье, как предлагают Иоанн и Димитр, то, боюсь, нам придется из раза в раз повторять этот поход». Стефан помассировал виски, он надеялся, что ему будет под силу привести свое войско к триумфу, даже если для этого потребуется целая прорва кровопролитных сражений. Внимательно выслушав донесение своего верного ученого, он отбил дробь пяльцами. Горящие угли в камине отбрасывали причудливые тени на их сосредоточенные лица, словно подчеркивая важность грядущих событий. «Значит, вы с Кириллом выяснили, где мы оказались?» — спросил король, переходя на другую тему, поглаживая бороду. «Эти ведьмы действительно знали больше, чем наши крестьяне». Крик кивнул, не скрывая волнения. «Да, ваше величество, согласно их показаниям, мы попали в загадочный регион, именуемый порубежными княжествами. Это конфедерация разрозненных человеческих государств, по большей части находящихся в диком и неосвоенном южном уголке этого мира, известном как Старый Свет. Сами мы находимся где-то на северо-востоке этого региона, в так называемом мрачном лесу, у подножья черных и краесветных гор, как бы на стыке». Король нахмурился, слушая, что говорит Крейг. «Что еще ты узнал?» «Согласно знаниям ведьм, 20 лет назад людям удалось начать колонизацию этого самого леса. Но в последнее время ситуация резко ухудшилась. Война с гномами, нашествие зверолюдов, усиление влияния хаоса почти уничтожили все поселения», продолжил Крейг, понижая голос. «Судя по всему, мы оказались в весьма опасном месте, ваше величество». Король задумчиво кивнул. Его взгляд устремился в огонь. «Значит, мы в сердце этого дикого края, где царят монстры и силы тьмы. Что ж, это объясняет многое». Он помолчал, затем посмотрел на Крейга. «Продолжай». Крейг выпрямился, твердо встречая взгляд короля. «Не все так сложно, ваше величество. Судя по словам ведьм, на севере находятся краесветные горы, а на юге – река Черепов. Возможно, следует попытаться пересечь один из этих естественных рубежей и найти путь к более безопасным землям». Он помолчал, взвешивая слова. «Однако прежде нам следует подготовиться как следует. Этот мрачный лес кишит опасностями, и мы должны быть начеку». Старик задумчиво кивнул. «Мы не можем позволить себе оплошать. Ободрите наших воинов и разведчиков. Нам предстоит нелегкий путь, но я верю, что мы справимся. Торопиться не будем. Пока следует усилить контроль над этой провинцией». Крейг склонил голову. «Будет исполнено, ваше величество. Мы сделаем все, что в наших силах». Холодный ветер с далеких северных предгорий пробирал насквозь треплющие деревья и гнущие стволы. Вершины могучих сосен скрывали даже звезды, их пронзительно черные силуэты простирались далеко на горизонте. В этом мрачном и диком лесу, где обычный человек не протянул бы и суток, притаились трое эльфов, с замиранием сердца следящие за шумным человеческим лагерем. Их глаза, привычные к сумеркам ночного леса, различали каждое движение в ярко освещенном огнями поселении. Пышные палатки, возведенные из тяжелой парусины, громоздились вдоль правильных рядов деревянных частоколов. За ними, мерно вздымаясь, возвышались стены крепостного рва, вырытого многими сотнями трудяг зверолюдей. Эльфы переглянулись. Первым нарушил молчание тот, чье лицо обычно озаряла добродушная улыбка, а теперь было полно тревоги. «Вы только посмотрите на это!» — тихо воскликнул он, указывая на колышущееся море палаток. «Я не думал, что их так много. Похоже, люди настроены серьезно, они зачистили значительную часть леса». Другой эльф, сухопарый и серьезный, хмуро кивнул. «Да, это тревожный знак. Что им здесь нужно? Я думал, местный князь бросил попытки прибрать эти земли себе. Очевидно, они идут к ущелью у озера, думают, видимо, закрыть его». Третий, вечно задумчивый, молча вгляделся в темноту, прислушиваясь к звукам ночного леса, пытаясь уловить в них какую-то подсказку. «Они возводят оборонительные сооружения», — произнес он наконец, — «значит, они чего-то опасаются, или кого-то ждут. Нам нужно выяснить, в чем тут дело». Первый эльф вздохнул, теребя кончик длинного уха. «Да ничего они не ждут, обычные человеческие повадки. Главное, проследить за ними и доложить старейшинам. Но я не люблю лезть в человеческие дела. Они такие непредсказуемые, жестокие и алчные». Серьезный эльф покачал головой. «Кто знает, какие последствия могут ждать наш народ, если мы упустим что-то важное. Нет, мы должны узнать, что замышляют эти люди». Трое стрелков замолчали, сосредоточенно наблюдая за человеческим лагерем. Порывы ветра нашептывали в ушах тревожные предчувствия, но остроухие продолжали неотрывно следить за каждым движением людей, готовые в любой момент сорваться с места, чтобы донести важную весть до своих сородичей. Огромная человеческая армия разбила лагерь в глухом северном лесу, возводя мощные укрепления. Что могло привести их так далеко от привычных земель империи, или того же Акендорфа? Возведенные деревянные частоколы и глубокий ров свидетельствовали о том, что пришельцы были основательны. Мнение эльфов склонялось к тому, что это были имперцы. Вполне характерная для слуг Зигмара, фанатичная педантичность. «Надеюсь, это не имперский передовой отряд, высланный для изучения новых земель. Империя часто стремится расширить свои владения за счет чужих территорий. Если это так, то в скором времени сюда хлынет еще больше монки, каких-нибудь грязных крестьян». Задумчивый эльф поднял руку, призывая к тишине. «Тише, посмотрите, что там происходит». Внизу, у подножия частокола, послышался шум и гомон. Группа закованных в искусные доспехи воинов подгоняла рослых существ, которые, спотыкаясь, тащили тяжелые бревна и камни для возведения укреплений. «Это зверолюди!» — воскликнул серьезный эльф. «Что за бред? Они используют их в качестве рабочей силы!» Добродушный эльф сжал кулаки, его глаза негодующе сверкнули. «Нечестивцы! Неужели они служат силам хаоса?» Задумчивый эльф положил руку ему на плечо, призывая к сдержанности. «Тише, мой друг, мы не можем действовать сгоряча. Нам нужно хладнокровно оценить всю ситуацию, прежде чем принимать какие-либо меры». Он еще раз внимательно осмотрел лагерь, отмечая каждую деталь. Потом перевел взгляд на своих товарищей. «Похоже, эти люди пришли сюда с определенной целью. Они хорошо вооружены и организованы. И в слугах у них эти мерзкие животные». Эльф ненадолго задумался. «Нам нужно как можно скорее узнать, что именно они замышляют». Серьезный эльф кивнул. «Давайте проникнем в лагерь, добудем языка, и все выведаем. Так будет быстрее, не без риска, конечно. Но есть ли у нас время?» Добродушный эльф нехотя согласился. «Хорошо, но осторожнее, друзья мои. Эти люди безжалостны, и они превосходят нас числом. Нам нужно действовать скрытно и быстро». Эльфы синхронно кивнули, после чего бесшумно исчезли в ночной тени, спускаясь к человеческому лагерю. Неслышно ступая по мягкому лесному ковру, трое эльфов скользили меж густых зарослей, словно тени в полумраке. Их легкие шаги почти не нарушали тишины, а настороженные взгляды внимательно обшаривали каждую тропинку и поляну. Эти трое, лучшие следопыты своего народа, шли по следу, обнаруженному ими еще на рассвете. Миновав заросли колючих кустарников, эльфы вышли на опушку. Затаившись за густыми зарослями, они внимательно осматривали расположение палаток и передвижение воинов. Внезапно один из эльфов ощутил прикосновение холодного лезвия к своему горлу. Он даже не успел шевельнуться, как чья-то сильная рука сжала его плечо, удерживая на месте. Подняв глаза, он встретился взглядом с хмурым, обветренным лицом человека в кожаных доспехах. «Стой спокойно, остроухий!» — прорычал тот сквозь стиснутые зубы. Ребенок леса застыл, понимая, что его товарищи тоже схвачены. Как им удалось так ловко их перехитрить? Эльфов невозможно застать врасплох, тем более людям. Но он не успел додумать эту мысль, как сильный удар обрушился на его затылок, и он провалился во мрак. Очнувшись, он обнаружил себя связанным по рукам и ногам, сидящим в центре лагеря. Его товарищи находились рядом в таком же положении. Человеческие воины, закованные в стальные доспехи, бросали на них презрительные взгляды, похрустывая кожаными перчатками. Эльф попытался вспомнить, как все произошло. Они были так осторожны, так внимательны. Но человеческие следопыты оказались искуснее, их чутье острее. Они словно знали, что эльфы идут по их следу. Неужели кто-то их выдал? Внезапно, Тишину лагеря нарушил звук приближающихся шагов. К ним направлялся высокий человек в черном плаще, на груди которого красовался серебристый знак. Глаза эльфа расширились от страха и недоумения. Человек в черном плаще остановился напротив пленников и окинул их пронизывающим взглядом. На его губах заиграла зловещая ухмылка. «Добро пожаловать, друзья мои! Я так рад, что вы решили присоединиться к нам!» Тирион сглотнул, ощущая, как по спине пробегают мурашки. Что-то ему подсказывало, что эта встреча не предвещала ничего хорошего. Глава 15. Холодный ветер пронизывал насквозь, гоняя пыль и обломки по опустевшей дороге. Перевернутая повозка лежала посреди разбитого тракта, словно брошенная игрушка. Вокруг нее застыли в напряженном ожидании отряд эльфийских воинов, их доспехи поблескивали в сумеречном свете. Один из эльфов грубо схватил за волосы молодую девушку, пытавшуюся вырваться из его хватки. Ее широко раскрытые глаза были полны ужаса, а трясущиеся губы едва сдерживали отчаянные крики. Рядом с ней, скрючившись от боли, лежал старый мужчина, ее отец. Его одежда была пропитана кровью, руки и ноги неестественно вывернуты. Несмотря на муки, он умоляюще смотрел на своих палачей, надеясь хоть как-то защитить свою дочь. Неподалеку, среди обломков повозки, виднелись тела двоих молодых мужчин, старших сыновей несчастного отца. Они крепко сжимали в окоченевших руках топоры и копья, но не успели ими воспользоваться. Чуть в стороне лежала женщина, вероятно, жена старика. Ее глаза были широко открыты, а на лице застыло последнее мгновение ужаса перед неизбежным. Терпение эльфа, державшего девушку, наконец лопнуло. Медленным, выверенным движением он достал из ножен изогнутый клинок и приставил к ее горлу. Девушка не сдержала крик, пронзительный и отчаянный. Ее отец взорвался рыданиями, несмотря на боль в сломанных конечностях, он попытался подняться, чтобы броситься к дочери. Но эльфы не дали ему этого сделать, грубо отталкивая несчастного. Зажмурив глаза, эльф медленно провел лезвием по нежной коже девушки. Хрип, смешанный со всхлипом, замер в ее горле, когда голова бессильно откинулась назад. Ее тело обмякло, а кровь потоком хлынула на измятую землю. Отец девушки завыл, словно раненый зверь. В его глазах застыло невыразимое отчаяние, он изо всех сил пытался освободиться, чтобы хоть как-то помочь ребенку. Но его тщетные усилия лишь вызвали насмешливый смех эльфов. Один из них, держащий окровавленную голову девушки за волосы, навис над беспомощным стариком. Брезгливо сморщившись, он швырнул страшный трофей в сторону. Затем, достав массивную булаву, начал методично обрушивать удары на седую голову отца. Глухие, влажные звуки ударов сменялись приглушенными стонами, постепенно переходящими в хрип. «Не булава, а дерьмо собачье!» — выкрикнул эльф, видя, что человек все еще был жив, и даже в сознании. Отчаяние отца было невыносимым. Он видел, как его дочь безжалостно лишают жизни, а затем и сам подвергается жестокой расправе. Но несмотря на боль и ужас, он не мог сдаться. Изо всех сил он пытался освободиться, чтобы хотя бы умереть рядом с любимыми. Быстро схватив голову несчастной девушки, эльф швырнул ее в сторону отца. Тот с ужасом наблюдал, как страшный трофей падает к его ногам, оставляя на земле кровавый след. Содрогаясь от отвращения и горя, старик закрыл глаза, готовясь встретить свою участь. «Отключи крик, достаточно. Я больше не хочу видеть последние воспоминания этих тварей». Король Стефан смахнул морок, с помощью которой он смотрел на последние воспоминания эльфов. «Конечно, ваше величество, с помощью этого метода, дальше 48 часов все равно не посмотришь. Но, думаю, даже так, можно понять, что это за существа», высказал свое мнение главный ученый. Яркий свет факелов пробивался сквозь полотняные стены походной палатки, отбрасывая причудливые тени на лица трех бесчувственных эльфов, запертых в грубых железных клетках. Их доспехи были изрядно помяты, а одежда, порвана и забрызгана кровью, свидетельствуя о жестокости их захватчиков. Несколько ланскнехтов, грубых солдат в изящных стальных доспехах, сидели наготове, внимательно следя за пленниками. Их суровые лица, озаренные мерцанием пламени, выдавали напряжение. Эти эльфы были не простыми бандитами или мародерами, а, судя по всему, хорошо обученными воинами. Внезапно полог палатки открылся, пропуская внутрь внушительную процессию. Во главе ее шагал сам король, окруженный свитой придворных и советников. Ланскнехты поспешно вскочили и вытянулись в струнку, приветствуя правителя. Король неспешно приблизился к клеткам, внимательно оглядывая пленников. Его седые брови сурово нахмурились, а в глазах читалось глубокое недоверие. Вот и первая для него нестыковка – эльфы. Вернее, не само их наличие, а поведение. Оно было несвойственным для представителей светлой расы. Ведь это были лесные жители, а не темные друкари. Почему они так себя вели? Стоило ли теперь опасаться всех, если эльфы здесь такие гнилые, то что можно сказать о людях или гномах? Он резко повернулся к мужчине в кожаном доспехе, к своему главному тайному советнику. «Ну что, Кирилл, все ли вы выведали у этих эльфов?» — грозно спросил король. Тайный советник почтительно склонил голову и ответил. «Мы узнали многое, ваше величество, но ничего действительно важного. Самое ценное, что нам удалось выяснить, это то, что эльфы пришли откуда-то из-за Черных гор, что на западе, за рекой Черепов. Охраняют эти территории от имени некоего лесного хранителя. В целом они подтвердили ранее нами полученные данные. Больше мы ничего принципиального не узнали. Впрочем, они могут легко врать». Король задумчиво почесал свою седую бороду, хмуро глядя на пленников. «Я смотрю, вы их слегка помяли, чтобы вытянуть из них информацию?» — спросил он, окинув подчиненных испытующим взглядом. Кирилл пожал плечами. «Да, мы использовали некоторые методы, но эти эльфы оказались на удивление стойкими. Нам пришлось несколько усилить давление». Король тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. Внезапно его правая ладонь засветилась синим сгустком энергии, и Стефан медленно поднял ее, направляя к клеткам. «Что ж, раз обычные методы не сработали, придется применить кое-что посерьезнее», — произнес он, и воздух вокруг наполнился потрескиванием магии. Заклинания подчинения мощными волнами устремились к бесчувственным телам эльфов, окутывая их сияющими нитями. Король хмуро наблюдал, как пленники начали постепенно приходить в себя, их глаза прояснялись, а лица становились отрешенными, верный признак действия заклятия. Теперь, когда эльфы были подчинены мощной магической силой, Стефан обратился к Кириллу. «Опроси их, я хочу услышать каждую деталь». Кирилл кивнул и повернулся к пленникам. Его грубое лицо приняло деловое выражение, когда он начал задавать вопросы. «Откуда вы пришли? Кто вас послал? Какие у вас планы?» — допрашивал он, внимательно наблюдая за реакцией эльфов. Словно марионетки под действием заклинаний, пленники нехотя отвечали на вопросы. Их голоса звучали монотонно и отрешенно. «Мы пришли из-за Черных гор, с запада, от реки Черепов. Нас послали разведать земли к востоку, оценить силы людей». Кирилл слушал, делая пометки в своем блокноте. Стефан молча наблюдал, его лицо оставалось непроницаемым, а в голове все еще крутился диссонанс из-за поведения этих остроухих, усиливая его недоверие к окружающему миру. «И что же вы обнаружили?» — продолжил допрос Кириллу. «Какие сведения вы успели собрать о наших войсках, укреплениях, стратегии?» Эльфы помолчали, будто борясь с подчиняющей силой заклинаний. «Мы не успели многого узнать», — отозвался наконец один из них. «Нас захватили раньше, чем мы смогли разведать ваши силы». Кирилл нахмурился и скрестил руки на груди. «Так значит, вы ничего толком и не выведали?» — с разочарованием спросил он. «Нет», — ответил эльф. «Мы лишь знаем, что ваши войска многочисленны и хорошо вооружены, но деталей не успели узнать». Король Стефан медленно кивнул, переваривая полученную информацию. Затем он вновь поднял руку, концентрируя на ладони пульсирующий шар магической энергии. «Что ж, раз вы не смогли предоставить мне действительно ценных сведений», — произнес он, — «то ваша судьба решена». Эльфы в ужасе попятились, осознавая, что их постигнет. Но сопротивляться или умолять о пощаде они не могли, сила заклинаний полностью подчинила их волю. Стефан сжал кулак, и смертоносная энергия хлынула в клетки, окутывая пленников. Их тела напряглись, а затем обмякли, когда жизнь стремительно покидала их. Через мгновение все было кончено, три бездыханных тела упали на дно клеток. Стефан тяжело вздохнул и устало провел рукой по лицу. «Надеюсь, все вы понимаете, что они заслужили это. Избавьтесь от трупов», — бросил он Кириллу, — «и будьте готовы к походу, в скором времени мы выступаем». Кирилл поклонился. «Слушаюсь, ваше величество», — ответили остальные. Король Стефан стоял на краю ущелья, вглядываясь в темные очертания мрачного леса, что простирался далеко юг. Его взору предстала раздражительная и предвещающая утомительную работу картина. Огромные каменные валуны, которые предстояло разместить поперек глубокого ущелья, чтобы возвести неприступную крепость. Стефан сжал посох, чувствуя, как магическая энергия покалывает кончики пальцев. Сосредоточившись, он поднял руку, и могучие каменные глыбы послушно оторвались от земли, зависнув в воздухе. Медленно, но уверенно король направлял их, словно невидимыми нитями, к месту будущей стройки. Король-чародей сжал кулак, и огромные глыбы распались на четырехугольные блоки, правильной геометрической формы. Солнце клонилось к горизонту, когда первые блоки встали на свои места, положив основу для крепостной стены. Человеческие воины, закаленные в боях, трудились бок о бок с рогатыми зверолюдами, поддерживаемые магией короля. Главный ученый Крейг наблюдал за процессом, направляя рабочих и подсказывая решения для сложных инженерных задач. Его проницательный взгляд охватывал каждую деталь, от точного выравнивания камней до продуманной системы подъемных механизмов. На протяжении двух напряженных дней строительство шло без устали. Под руководством Стефана и Крейга, воины и зверолюди трудились в слаженном темпе, возводя мощные стены, укрепленные магией короля. Каждый камень, разрезанный и уложенный с ювелирной точностью, складывался в высокую отвесную стену. К закату второго дня, половина крепости уже возвышалась над ущельем, бросая вызов любому, кто посмел бы приблизиться к новым владениям короля Стефана. Уставшие, воины и зверолюди разводили костры, готовясь к следующему этапу строительства. Впереди их ждали еще долгие дни упорного труда. Стоя на краю ущелья, Стефан окидывал взглядом свое творение, чувствуя, как по спине пробегает дрожь предвкушения. Эта крепость станет ключом к защите его будущего королевства, первым рубежом, который встретит обитатели Диких Гор. Король стоял на крепостной стене, возвышающейся над глубоким ущельем. Его пристальный взгляд обводил внушительные каменные строения, высокие башни с заостренными шпилями и мощный донжон в центре, окруженный кольцом зубчатых стен. Грандиозная фортификация, призванная стать неприступным оплотом на границах его владений. Позади Стефана, переминаясь с ноги на ногу, стояли его советники, терпеливо ожидая указаний монарха. Наконец, король обратился к старшему из них, Иоанну. «Иоанн, эта крепость должна стать ключевым оплотом на подступах к мрачному лесу. Здесь мы разместим значительный гарнизон, чтобы обеспечить надежную защиту границ. Пусть они будут готовы дать отпор любым тварям, что осмелится пересечь ущелье». Иоанн склонил голову в знак согласия, разглаживая складки на своем просторном одеянии. «Как прикажете, Ваше Величество, мы позаботимся, чтобы в донжоне всегда была открыта портальная арка, дабы в случае нападения к нам могло прийти подкрепление с ваших земель». Стефан кивнул, довольный тем, как идут дела. «Эта крепость должна стать надежным барьером, сдерживающим нечисть с севера, от проникновения в его будущую провинцию». «Отлично, отлично, больше здесь нас ничего не держит, мы выдвинемся на юг, чтобы окончательно очистить провинцию от чудовищ. Пора восстановить порядок в этих землях». Король повернулся к своим советникам, и через несколько мгновений они уже спускались с крепостных стен, чтобы присоединиться к внушительной армии, ожидающей их за пределами фортификации. Грохот копыт и лязг оружия возвестили о продолжении странного похода. Крепость, казавшаяся незыблемой твердыней, устремила свои высокие башни к небу, готовая выдержать любую осаду. Ее мощные стены, сложенные из серого камня, нависали над ущельем, словно грозные стражи на границе света и мрака. Пронизывающий ветер свистел в бойницах, предвещая надвигающиеся испытания для тех, кто решит укрыться за этими неприступными стенами. Королевская армия двинулась вглубь мрачного леса. Тем временем, помимо гарнизона, за этим наблюдал еще кое-кто. Двое коренастых гномов, закутанных в потрепанные шубы, сидели, затаившись среди острых скал, пристально вглядываясь в открывшуюся им панораму. Один из них, с проседью в рыжей бороде, поднес к глазам покоцанную подзорную трубу, пристально вглядываясь в линию горизонта. Его товарищ, щурясь от яркого света, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, согревая закоченевшие конечности. «Ну, что там, Торин, ты уже разглядел, что там за чертовщина творится?» — хриплым шепотом поинтересовался он, кутаясь глубже в шубу. Торин на мгновение опустил подзорную трубу, недовольно хмурясь. «Там, дальше по ущелью, выросла какая-то чудовищная крепость, Балин. Словно кто-то взял да и воздвиг ее за одну ночь. Такая махина, что дух захватывает». Балин присвистнул сквозь стиснутые зубы, осторожно выглядывая из-за валуна. «Твою ж, значит, кто-то решил перекрыть нам дорогу в мрачный лес. Нехороший знак». Торин хмуро кивнул, снова поднося трубу к глазам. «Да уж, стены до самых небес, толщиной в несколько сажен, башни с зубчатыми парапетами, а посередине – громадный донжон. Ничего подобного я отродясь не видывал. Он на мгновение замолк, внимательно вглядываясь вдаль. Кажется, у входа суетится какое-то движение. Сейчас попробую разглядеть получше. Балин нетерпеливо переступил с ноги на ногу, ежась от холода. «Ну и что ты видишь?» Торин убрал трубу, удивленно покачивая головой. Из ворот выезжает огромная колонна всадников, закованных в сверкающие доспехи. Кажется, это имперская армия, не похожа на порубежных оборванцев. Вон, даже маг затесался, старик какой-то с посохом и камнем на конце, вроде флюорит. Балин присвистнул, понимающе хмыкнув. Торин сурово поджал губы, возвращая подзорную трубу в потертый кожаный футляр. «Нам следует немедленно доставить эти сведения королю. Такая крепость, возведенная в ущелье, никуда не годится. А вдруг это враги?» Балин тяжело вздохнул, поднимаясь на ноги и отряхивая снег с колен. «Что ж, пошли». Силуэты двух зверолюдов, похожих на антропоморфных козлов, проскользнули сквозь густые заросли леса, аккуратно ступая по земле в начищенных стальных доспехах. Их человеческие одежды были безупречно чистыми, а густые косматые шкуры тщательно причесаны. Эти двое, словно ищейки, вынюхивали добычу, ведя за собой отряд ланскнехтов, закованных в сталь. Отряд закаленных воинов, сжимающих в руках копья, алебарды, мечи и арбалеты, двигался с осторожностью, следуя за своими провожатыми. Несколько минут они продвигались по лесной чаще, пока зверолюды вдруг не замерли, уловив что-то в воздухе. Мгновение спустя они устремились вперед, ловко преодолевая преграды. Выйдя на небольшую поляну, отряд обнаружил широкое углубление в земле, диаметром около сотни метров. На дне этой естественной впадины расположилось стойбище диких зверолюдов. Большинство из них валялись в состоянии алкогольного опьянения, не подозревая об опасности, нависшей над ними. Людей и их двух проводников не заметили. Дикие зверолюды были беспечны, и большая часть из них валялись посередине поселения, напившись наворованного пива. Люди за это время успели подтянуть подкрепление. Стойбище было окружено полностью. Предводитель людей шагнул вперед, его глаза пылали синей магической энергией. Доносился рев, смешанный с хриплым пением. Они праздновали что-то, возможно, очередной набег. «Готовы?» – спросил он, не оборачиваясь. За спиной заскрипели доспехи. Ланскнехты, десятки ветеранов в потертых камзолах, проверяли арбалеты. Рыцари в латах молча кивали. «Арбалетчики, на фланге», — сказал Кириллу, чей шрам от уха до подбородка дергался при каждом слове. «Рыцари ударят в центр, когда магия расчистит путь». Стефан кивнул. Его пальцы нервно перебирали кольца на посохе. «Огненный вихрь, 7-й уровень. В игре это было бы красиво. Анимация пламени, звуковые эффекты, ох, что же сейчас ждет этих тварей?» «Ваше Величество», старый ланскнехт с перевязанным глазом выступил вперед. «Разрешите начать?» Король поднял руку. Ветер внезапно стих, будто сама природа замерла в ожидании. «Жгите». Люди Кирилла выдвинулись бесшумно, как тени. Первые болты с промасленными наконечниками вонзились в шалаши. Зверолюды, заметив неладное, заорали, хватая топоры. «Теперь», — прошептал Стефан. Посох дрогнул в его руках, кристалл вспыхнул алым. Волна жара прокатилась по лесу, иссушая мох под ногами. Кострища зверолюдов взорвались, превратившись в огненные смерчи. «Варк!» — заревел трехметровый вожак, выбегая из пламени с горящей шкурой на спине. Рыцари ринулись вперед, их клинки блеснули в дымном мареве. Ланскнехты закрыли фланги, кроша черепа мечами. Стефан шел за ними, как жнец. Каждый взмах посоха выжигал очередную группу зверолюдов. Крики сливались с треском горящих деревьев. «Щиты!» — внезапно закричал Кирилл. Из дыма вылетели копья. Одно вонзилось в землю у самых ног короля. «Близко!» — усмехнулся Стефан. Его пальцы сплели новый жест. Земля под передовыми зверолюдами провалилась, поглотив их в огненную трещину. Бой превратился в бойню. Зверолюды, ослепленные дымом и страхом, метались меж деревьев. Рыцарь отрубил голову вожаку. Та отлетела в костер, вспыхнув факелом. «Ваше Величество!» Кирилл указал на восток, сквозь чащу пробивалось подкрепление, еще два десятка зверолюдов с боевыми топорами. «Моя очередь», — Стефан вонзил посох в землю. Воздух сгустился, запахло серой. Над головами зверолюдов вспыхнули огненные сферы, обрушившись градом. «Бегите!» — завопил кто-то на их языке. Но бежать было некуда, лес горел, образуя стену пламени. Когда последние отзвуки битвы затихли, Стефан обвел окрестности горящим взором. Обернувшись к своим воинам, король отдал приказ: «Добейте выживших, чтобы не осталось и следа от этих чудовищ». Ланскнехты послушно приступили к исполнению воли своего повелителя, поджигая оставшиеся хижины и добивая раненых. Плотные клубы черного дыма поднимались к небу, застилая солнечный свет. Глава 16. Королевский штандарт развивался на ветру, знаменуя присутствие самого короля на поле боя. Облаченный в сияющие доспехи, он возвышался на высоком холме, окруженный верными советниками и свитой. Оттуда он обозревал приближающуюся армию. Люди готовились раздавить последнюю орду зверолюдов в южной части провинции. По всем признакам это было последнее крупное скопление тварей. После того, как он их рассеет, приличная часть мрачного леса будет относительно безопасной. Обширная часть провинции будет его. Внизу, растянувшись широкой линией, стояли его доблестные воины. Впереди, в тяжелых латах, выстроились пикинеры, их длинные копья нацелены на врага. За ними, не менее грозные, выстроились алебардисты и копейщики, готовые встретить натиск противника покрупнее. А по бокам замыкали строй щитоносцы, надежная преграда на пути любых фланговых атак. Ближе к лесной опушке, прикрывая фланги, расположились арбалетчики и лучники. Их умелые руки уже натягивали тетивы, готовясь осыпать градом стрел и болтов наступающих зверолюдов. Сапоги солдат утопали в грязи, но строй не дрогнул, когда из-за горизонта показались громадные фигуры приближающихся зверолюдов. Твари выбегали из-за деревьев, уродливые, покрытые шерстью создания с горящими злобой глазами и оскаленными клыками. Их когти и рога могли разорвать обычную стальную броню, словно бумагу, но сейчас они были бессильны против сомкнутого строя ланскнехтов. Огонь! Тетивы натянулись, и в сторону надвигающихся тварей устремился стальной дождь. Свистящий рой пронзил воздух, обрушиваясь на зверолюдей. Их грубые шкуры и примитивные щиты оказались бессильны перед мощью оружия людей. Первые ряды козлоногих, пронзенные множеством смертоносных стрел, рухнули, сбивая с ног следующих за ними. Но твари, словно лишенные страха и инстинкта самосохранения, продолжали напирать, осыпая равнину своими телами. «Еще раз», — скомандовал Димитр, и новая волна смертоносного града обрушилась на наступающих. Стрелы и болты вгрызались в безобразные тела, пробивая шкуры и сокрушая кости. Зверолюди корчились в предсмертных судорогах, но их место тут же занимали новые твари, затаптывая насмерть раненых. Волна за волной неслись они вперед, словно несметные полчища саранчи. Димитр сжал кулаки, глядя, как его воины методично и безжалостно выкашивают врагов. Их выучка и мастерство перевешивали дикую ярость зверолюдей. Один за другим противники падали, сраженные градом стрел и болтов. Но, несмотря на урон, наносимый людьми, твари продолжали напирать, приближаясь все ближе. Их звериные вопли сливались в оглушительный рев, от которого, казалось, сотрясалась сама земля. Воины не дрогнули, когда чудовища больше с пронзительными криками устремились на них. Подняв свои алебарды, пики и копья, они встретили атаку чудовищ градом колющих и рубящих ударов. Острые лезвия рассекали плоть, ломали кости и разрывали внутренности. Один за другим зверолюди падали, обогряя землю своей черной кровью. Новая волна чудовищ, отталкивая и растаптывая упавших собратьев, бросалась на людей, надеясь смять их строй. Алебарды описывали в воздухе рубящие и колющие дуги, разрывая плоть и кости. Фрагменты тел зверолюдей взмывали в воздух, разлетаясь на куски. Ноги противников подкашивались, когда лезвия пронзали их, нанося смертельные раны. Один за другим монстры падали, извиваясь в агонии. Безжалостный бой продолжался. Постепенно поле сражения превратилось в кровавое месиво. Тела чудовищ, изувеченные и искромсанные, устилали землю. Воздух был наполнен запахом крови и гари. И вот, когда казалось, что вражеские силы иссякли, из-за деревьев показались новые орды зверолюдей. Их глаза горели безумной жаждой убийства, а зубы и когти блестели, готовые разорвать человеческую плоть. Кровь хлестала, разрывая плоть чудовищ. Их тела опадали на землю, словно брошенные марионетки, с глухим стуком падали на траву, обогряя почву алой влагой. Из чащи леса раздался оглушительный рев, от которого, казалось, содрогнулась сама земля. На поляну, сминая все на своем пути, вырвались гигантские минотавры, чудовищные создания размером с большой дом. Их мощные копыта оставляли глубокие борозды в земле, а огромные рога поблескивали на солнце. Сверкающие красные глаза минотавров метали молнии гнева, а из пасти исходила пена, и едва заметный порог. Стефан, наблюдавший за ходом битвы со своих укрепленных позиций, цыкнул, увидев зрелище. Рядом с ним встревоженно зашептались его советники. Время словно застыло, пока взгляд Стефана был прикован к надвигающимся титанам. Он знал, что у него считанные секунды, чтобы принять решение. Сжав в руке сияющий посох, король выпустил в сторону минотавров несколько ледяных глыб. Разогнанные до предела, заостренные сосульки разбивались, ловко сбивая зверолюдов. Один из минотавров, издав хриплый рев, рухнул на земь, пробитый насквозь ледяным копьем. Остальные твари, видя гибель своего собрата, еще сильнее озверели. С ревом, от которого, казалось, дрогнули небеса, они ринулись вперед. Стефан вознес еще одно заклинание, сконцентрировав в нем еще больше своей магической силы, питая ее прямо из своего ядра. Земля содрогнулась, и на месте, где еще мгновение назад свирепствовали минотавры, открылась зияющая бездна. Чудовища, не успев среагировать, один за другим провалились в черную пропасть. Бездна, разверзшаяся перед минотаврами, поглотила их, словно ненасытная пасть чудовища. Могучие твари, издавая отчаянные вопли, срывались в темную бездну, увлекая за собой сотни зверолюдов. Земля содрогалась от их падения, и сама бездна, казалось, пожирала их с жадностью живого существа. Король, тяжело дыша, опустил свой сияющий посох. Магическая сила, потраченная на вызов этой геологической аномалии, слегка истощила его оперативные резервы и быстро заполнялись почти бесконечными стратегическими резервами. Советники, до этого тихо стоявшие рядом с королем, замерли, ошеломленные произошедшим. Они с благоговением взирали на своего монарха.